степени сосредоточения ума, достигаемой благодаря исполнению этих правил. Здесь три части. Собственно, степени сосредоточения ума, метод их осуществления с помощью шести сил, участие четырех видов внимания. Степеней сосредоточения 9. Закрепление мысли – это ее фиксация на внутреннем объекте при полном отвращении от всех внешних объектов, как сказано в украшении сутр. Закрепив мысль на объекте. Второе – это продолженное закрепление. Продолженное без отвлечения фиксация мысли, первоначально закрепленной на объекте, как сказано там же. Не прерывая ее, не отвлекайся. Третье. Поправляемое закрепление. Если по забывчивости мысль отошла, осознайте это и опять закрепите ее на том же объекте, как сказано там же. Быстро заметив отвлечение, возвращай мысль назад. Прочное закрепление. О нем в первой ступени созерцания сказано, что осознав прежнюю степень сосредоточения, как рассеянность, отбрасывают ее и, более не допуская влечения, стараются держать мысль на том же объекте. В наставлении о Парамите Мудрости сказано, что это улучшенное закрепление мысли вследствие ее концентрации, достигнутой благодаря многократному сосредоточению в соответствии со словами оттуда же. Все больше мудрой мысль сосредотачивает. В уровнях Шравак говорится, что эта степень не отход мысли наружу, благодаря тому, что установлена неотступная внимательность, то есть не допускает отвлечения, усилив внимательность. Пятое. Обуздание ума. Это радостное сосредоточение вследствие обдумывания достоинств самадхи. Как сказано там же. Затем, благодаря осознанию достоинств самадхи, ум склоняется к сосредоточению. В уровнях Шравак сказано, что если формы и остальные из пяти видов объектов, трияда, образы мужчин или женщин отвлекают ум, то сначала осознают ущерб этого и при сосредоточении не позволяют, чтобы ум увлекся этими десятью видами явлений. Шестое. Успокоение – это унятие нежелания сосредотачиваться вследствие сознания порочности рассеянности. Как сказано там же, благодаря сознанию зла рассеянности утихомир нежелание сосредотачиваться. В уровнях Шравак указано, что если помыслы об удовлетворении желаний и прочем скверно стремление к чувственным удовольствиям или другие вторичные клеши беспокоят ум, то сначала осознают ущербность этого и при сосредоточении не позволяют, чтобы ум увлекся мыслями или вторичными клешами. Седьмое. Полное успокоение. Это старательное устранение привязанности, уныния, вялости, сонливости и прочих проявившихся изъянов сосредоточения в соответствии со сказанным. Возникшую привязанность, уныние и прочее тоже устраняй. В уровнях Шравак указано, что если по неосмотрительности возникают ранее упомянутые помыслы или вторичные клеши, то их отбрасывают, никак не мирясь с ними. Однонаправленное сосредоточение – это старание войти в сосредоточение без усилия в соответствии со сказанным. Затем подвязающийся, применяя волю, достигает естественного сосредоточения. В уровнях Шравак сказано, что на этой степени входят в непрерываемые усилиями воли постоянное течение сосредоточения, и потому это поглощенность. Таково и знаете эту степень. Название восьмой ступени поглощенностью даже яснее передает суть. Девятое. Ровное сосредоточение – это сохранение спокойствия, когда сосредоточение является, становится ровным. Таково определение Камалашилы в ступенях созерцания. В наставлениях о Парамите мудрости говорится, что, привыкнув к поглощенности, достигают естественного, самопорождающегося сосредоточения в соответствии со сказанным. Там же освоение этого переходит в неприменение воли. В уровнях Шаравак данная степень названа осуществлением самадхи. Это разъяснено там же. Благодаря постоянным частым занятиям и навыку достигают стези спонтанного естественного сосредоточения. Вследствие этого неприменение усилия этой спонтанности входит в поток сосредоточения, полностью лишенной рассеянности. Поэтому он называется осуществление самадхи. Названия девяти степеней сосредоточения даны в соответствии с первой ступенью созерцания, где сказано: «Это стезя безмятежности изложена в Праджнапарамите и других сутрах».